Книга вторая. Мемуары. Сергей Волконский. О декабристах по семейным воспоминаниям. Волконский Сергей Михайлович, 1860-1937. Мемуарист, внук декабриста, директор императорских театров в Петербурге. В эмиграции с начала 20-х годов, жил в Париже. Заведовал театральным отделом газеты «Последние новости». Писал о необходимости сохранять на чужбине в чистоте русский язык. Современные записки, 1923 год, номер 15. Значительный интерес представляют мои воспоминания. Берлин, 1923 год. Книга о декабристах. Париж, 1921 год. Печатается в извлечениях.